Наверное, она бы еще долго жаловалась и рассказывала о своем путешествии. Но вдруг из-за кустов вышел старичок. Он был в трусиках, белой блузе. «Здравствуй, сестра!» — прошамкал старичок. Старушка расцеловала старичка. Они смотрели друг на друга и горько плакали. Мне стало их очень жаль. Я взял у старушки задачу и хотел ее перерешить, но она только вздохнула и покачала головой. Она сказала, что эту задачу должен решить только Виктор Перестукин. Пришлось сознаться, что Перестукин — это я. Лучше бы я этого не делал. «Теперь ты пойдешь с нами», — строго сказал старичок. «Не могу, мне мама не позволяет», — отбивался я. «Она, мама, позволяла уходить из дому без спроса на 60 лет». Чтобы старички мне не мешали, я залез на дерево и стал там решать. Задачка была пустяковая, не то что про гонщика. Я справился с нею быстро. «Вы должны были встретиться через 2 часа!» — закричал я сверху. Старички тотчас же превратились в мальчика и девочку. Они очень обрадовались. Я слез с дерева и веселился вместе с ними. Мы взялись за руки, танцевали и пели. «Мы теперь уж не седые, мы, ребята, молодые, мы теперь не старики, мы опять ученики, мы закончили задачу, больше незачем шагать, мы свободны, это значит, можно петь и танцевать». Брат и сестра помахали мне на прощание и убежали. Я опять остался один и начал думать о Кузе. «Где мой бедный кот?» Я вспоминал его смешные советы, глупые кошачьи истории, и мне становилось все грустнее. Совсем один в этой непонятной стране. Надо было скорее отыскать Кузю. К тому же я потерял мяч. Это меня мучило. А если я никогда не смогу вернуться домой? Что ожидает меня? Ведь каждую минуту здесь может случиться что-нибудь страшное. А не вызвать ли мне географию? Я решил идти и считать до 1000. Если за это время ничего не произойдет, я буду считать до 2000. Ну а если что-то случится, тогда я позову на помощь. Может быть, позову, а может быть и нет. Шел и считал нарочно, очень медленно. Лес становился все гуще. Мне так захотелось увидеть своего кота, что я не удержался и громко крикнул: «Кузя!» И вдруг откуда-то донеслось глухое мяуканье. Я очень обрадовался и стал громко звать кота. «Я здесь!» — послышался далекий неясный голос Кузи. «Где ты? Я тебя не вижу!» «Сам ничего не вижу!» — жаловался Кузя. — «Посмотри наверх!» Я поднял голову и стал внимательно осматривать ветки. Они качались и шумели. Кузи нигде не было видно. Вдруг я заметил среди листвы серый мешок. В нем что-то шевелилось. Я тут же влез на дерево, добрался до мешка и развязал его. Охая и фыркая, оттуда вывалился растрепанный Кузя. Мы очень обрадовались друг другу, так обрадовались, что чуть не свалились с дерева. Потом, когда мы слезли с него, Кузя рассказал о том, как гонщик поймал его, сунул в мешок и повесил на дерево. Гонщик был очень зол на меня. Он всюду разыскивает свой велосипед. Если гонщик нас поймает, то непременно посадит в тюрьму за нерешенную задачу и угон велосипеда.